Эпизод второй. Испытание. Глава первая. Дуняша открыла глаза. Во дворе орал петух, Веденей ругал боевых за нерасторопность, а ключница чистила хлебопёка. Ощущение покоя разлилось по телу. Она осторожно выбралась из-под закинутой на нее во сне руки сестры, оставшейся ночевать рядом. Жалела ли Дуняша, что не вернулась домой? Отчасти да. В этом времени не хватало многого, но она посмотрела на обнимавшую ее во сне сестру и улыбнулась. Зато здесь есть любящая семья. И все же хотелось разобраться с поставленным условием возвращения в свой мир. Сказано было, что она должна зажечь свет в чьей-то душе. Но когда Дуня исполнила повеление, то возврата не произошло. В памяти всплыли слова, которые она не учла. «А в мире станет светлее». Вот значит как. От Митьки, Аксиньи и Петра Яковлевича должны расходиться волны добра. А много ли их будет? Вот ведь какое хитрое условие. И если цепляться к словам, то ей обещали, что ее будущее будет пересмотрено. А выдернут ли душу из этого тела, чтобы вернуть или нет, неизвестно. Дуня почувствовала себя никчемной. Повернется ли к ней еще раз удача, чтобы она смогла зажечь в чьем-то сердце счастливый огонек? Не такое это простое дело. Тем более сама Дуня попала сюда потому, что не сияла для Вселенной светлой энергией. «Дуняша!» — позвала проснувшаяся Маша. «Ты как себя чувствуешь? Вчера ты нас всех напугала. Что с тобой произошло? Ты все-таки влюбилась в Петра Яковлевича?» «Что? В Петра Яковлевича?» Дуня фыркнула и запрыгнула обратно в постель. «Подвинься! Дай погреться!» «Нельзя разлеживаться. Великая княгиня Мария Борисовна ждет нас сегодня обеих в Кремле. Она хочет, чтобы мы научили ее мастериц шить игрушки, а то у княжича только деревянные». «Думаешь, ему понравятся наши поделки?» «А почему нет?» Машенька потянулась, а Дуня состроила недовольную рожицу и поучительно произнесла. «Наши игрушки красивые, но скучные для мальчишки». Маша возмущенно раскрыла глаза и хотела уже заступиться за ту прелесть, что они делали. Но сестра приложила палец к ее губам. «Тш! Не спугни мысль!» Зловеще прошептала она. «Сейчас я ее поймаю, за хвостик уцеплю и раскручу». Маша замерла, не смея моргнуть. И Дуня расхохоталась. «Шутишь?» — обиделась сестра. Но Дуня помотала головой и спешно начала одеваться, тараторя. «Мне тут такая обалденная идея в голову пришла. Но я не представляю, как все сделать». «Это как твой вездеход?» Дуня укоризненно посмотрела на Машку, но та по-доброму улыбнулась и открыла секрет. «Отец долго сидел и смотрел, что ты рисовала для Петра Яковлевича, а потом решил сделать такие ленты на колеса для телеги». «А зачем?» «Как зачем? Они же по княжьим делам по всему великому княжеству мотаются и постоянно что-то перевозят. Вот чтобы не застревать в грязи». «Так значит, не зря я трафарет для деталек вырисовывала и резала?» Маша засмеялась и выдала еще одну тайну. «А ты знаешь, что дедушка заинтересовался твоими трафаретами и велел вырезать на плотной бумаге верхнюю часть любого письма, которое шлют от имени князя?» «Не поняла». «Ну что тут непонятного? Каждое послание великого князя начинается со слов: «Божией милостью осподарь русские земли, великий князь Иван Васильевич Владимирский и Московский», — зачастила Маша. «Ах, вот оно что!» — задумчиво протянула Дуня, соображая не только про использование трафарета, но и то, что великий князь уже начал именовать себя господином Руси. Она думала, что это будет намного позже. «Поди ж ты! Идея собирания земель под един кулак уже провозглашена». «Ну вот», — продолжала пояснять Маша. «Теперь дедовы песцы будут прикладывать трафарет проходить по нему прокрашенным валиком, и шапка послания готова в наилучшем виде. Дуня даже присела, вернувшись мыслями к трафарету и валику. А Мария, не понимая задумчивости сестры, начала защищать новаторство деда. «Ты же сама соловьем заливалась, как при помощи трафарета быстренько распишешь летом стены трапезной в монастыре и вернешься. А еще ты говорила, как при помощи него можно быстро размножать одинаковые письма, которые писцы-дедушки рассылают из года в год служилым людям». Дуня смотрела на сестру, смакующую слово «трафарет», кивала, соглашаясь со всем. Она много чего лишнего наговорила, всего лишь пытаясь объяснить про гусеничную ленту, но не думала, что отец и дед взяли на вооружение ее слова. Но вместо трафарета лучше бы использовать массивную печать с вырезанным текстом, а еще лучше — иметь набор буквиц, из которых можно составлять необходимые фразы в рамки и прокатывать по ним бумагу. Дуня задумалась о том, за чей счет будут изготавливать, а потом отливать буквы, и поняла, что трафарет деду обойдется дешевле. Интересно, можно ли засчитать прогрессорство в канцелярии разрядного приказа на ее счет? Дед у себя на работе уже много чего переделал, и великий князь с боярами да дьяками у него табунами в гостях топчутся. Сначала головами качали, когда он окно увеличил и поставил двойную раму. Потом бегали смотреть на стеллажи с ящиками во всю стену. А после письменные столы изучали. Дуня даже не подозревала, что указы писали стоя за наклонными стойками, а дед теперь восседает за столом. Маша оделась и снисходительно посмотрела на сестру. «Эх ты, выдумщица!» — ласково произнесла она и чмокнула ее в щеку. Дуня не поняла, похвалила ее Машка или посмеялась. Она на миг замерла, вспомнив осенившую ее с утра гениальную идею по созданию объемной книжки. Но прежде чем доведется сесть и непосредственно начать творить, чтобы получить объемную при развороте картинку, необходимо подготовить плотную бумагу, клей, острый нож и краски. На все это потребуется время, но задержка в исполнении не испортила настроение. Жажда деятельности распирала Дуняшу. Страсть, как захотелось посмотреть на успехи осчастливленных Митьки и Аксиньи. Но с не меньшей силой зудела устроить революцию на кухне. Кухарки готовили, ориентируясь на посты. И Дуне уже снилась обыкновенная яичница или уваренное топлёное молоко с сиропом, сдобренное орешками. Но против правил питания не пойдешь, увы. Все жестко регламентировано. «Идём снедать», — потянула ее за руку Маша. Дуняша поморщилась, демонстрируя свое отношение к надоевшей рыбе с размятым отварным горохом, и рванула к Митьке. Ее озарило, что валенки надо делать на правую и левую ногу, а еще хорошо бы шить галоши. Резины нет, но можно же из корней одуванчиков выварить латекс и обмазывать нижнюю часть валенка. Так, кажется, в книжках писали. Вот только вроде бы из горы одуванчиков можно получить латекса размером с наперсток. Но не попробуешь — не узнаешь. Ох, сколько дел, и как все запомнить да осуществить. «Ты куда?» — закричала Маша и побежала следом. Со смехом, играя в догонялки, они спустились в полуподвальный этаж и ворвались к Митьке. Парнишка стоял и разглядывал, что у него получилось за последние дни. Увидев боярышень, низко поклонился и, прижимая один валенок к груди, начал жаловаться. «Девки не хотят сидеть и ждать, пока я сваляю по ноге мягкий сапожок». Растерялась Дуня. Она, когда учила Митьку с Аксиньей валять валенки, то постоянно примеряла на них. «Там же как? Сначала валяешь на столе, а потом нужно придавать форму». Вот она и использовала живые ноги. Но это был пробный вариант. «Надо деревянную болванку сделать. Несколько ног разного размера. И по ним все время примерять». Косясь на хихикающую Машку, Дуня закусила губу, чтобы тоже не рассмеяться. Митька просиял от того, что его проблема так просто решается, но тут же опустил голову. Дуня вздохнула и потянула Машу за собой на кухню. Когда боярышни пробегали мимо нее, то там собралась верхушка дворни. «Вереней!» — крикнула Дуня, не заходя на кухню, чтобы никого не будоражить понапрасну. «Выдай Митьке деньгу, чтобы он смог заказать несколько болванок для своей работы». Она хотела уже бежать дальше, но люди начали подниматься, кланяться. Пришлось Дуне с важным видом стоять и одобрительно кивать. Но по ее нетерпеливому взгляду все видели, что ее волнует только старый Вереней и болванки. Мужчина облизал ложку, вместе со всеми поднялся, поклонился и только тогда ответил. «Оправданы ли будут траты на этого бездельника? Он только и делает, что девок зазывает к себе, да ноги их лапает». Оставшаяся в тени коридора Маша закрыла ладошками рот, но по глазам было видно, что хохочет. «Вот чтобы не лапал, ему и нужна деревянная основа», — важно ответила Дуня, замечая, что остальные улыбаются. «Хм, так зачем заказывать, если у нас любое может выстрогать основу бабьей стопы?» Дуня растерялась только на миг, а потом повелела. «Ну, тогда пусть сделают, и чтобы разных!» Дуня быстро объяснила про разные размеры, обратила внимание на правые и левые ноги, а после унеслась обратно смотреть, что все же у Митьки получилось. Ведь он сбил ее с толка, а она хотела проверить его работу. «Ты молодец! Ну, вот, пощупай!» «По всей длине прощупай и почувствуешь неравномерность. А должно быть везде толсто и солидно». «Боярышни!» — раздался голос Любаши. «Боярышни вас матушка к столу зовет. Ругается, что вы куда-то запропастились». Дуня даже обрадовалась. У Миськи было холодно, а они с Машей в домашних рубашках прибежали. Проверка ее протеже показала, что он старается и у него получается. Митьке осталось только руку набить, но это дело времени. В горницу они с Машей опять помчались наперегонки. Еще и Любашу заставили бежать. Перед входом все остановились, привели себя в божеский вид и чинно вошли. За столом дед напомнил, как надо вести себя в Кремле, и велел Маше присматривать за Дунькой. А Дуняше не лезть. «Куда?» Радостно скались, спросила она. И получила ложкой по лбу. Шутя, но показательно. «Ну, посидели, поели. Пора собираться. Я вас сам отвезу». Окинув семью сытым взглядом, произнес Еремей Профыч. «Батюшка, куда теперь князь моего мужа пошлет? На рассвете ведь посыльный за ним приехал». Заторопилась спросить Милослава. «Верь его, Иван Васильевич отправил, а обратно поедет, как дела порешает», — вздохнул Еремей, и женщина, настороженно глядя на него, прижала руки к груди. «Не бойся за него», — проворчал боярин. «Славка муж опытный и впросак не попадет». Дуня и Маша ловили каждое слово. Отца они редко видели, но это не мешало им его любить. А в Твери сейчас княжил 8-летний брат жены Ивана Васильевича. Мария Борисовна пыталась защитить братика и сохранить Тверь под ним, а великому князю хотелось взять под себя Тверское княжество. Бояре обеих сторон строили козни, помогая своим князьям. Но противостояние Москвы и Твери не шло ни в какое сравнение с продавливанием интересов Москвы в Новгороде. Вот где сцепились матёрые хищники не на жизнь, а на смерть. И не хотелось бы, чтобы отец туда лез, хоть и по поручению князя. «Дуняш, ты чего?» — толкнула ее Машенька. Девочка в ответ пожала плечиками и поплелась одеваться. Зная немного историю, она испугалась за отца. Если его постоянно посылают интриговать в пользу Москвы, то рано или поздно это плохо кончится для него. Дед сердито глянул на Милославу, досадуя, что невестка вынудила его отвечать при внучках, и, недовольный, отправился собираться на работу.